Глава 24. Все, что увидел, я сообщил Томе, и мы стали готовиться. Я определил место для моей атаки. Тома должна была быть на подхвате. Также мы подготовили средства для транспортировки. Все это выдали Томе и ее коллеге. Единственное, что меня смущало, это то, что от окна могла падать тень. И если клиент заметит эту тень, то может просто не войти в комнату. Если закрыть окна шторами, то снова будет подозрительно. Решили так, я прижмусь к стене, насколько можно, и будем надеяться, что он не заметит меня. Время подходило к назначенному часу. Я надеялся, что координатор придет первым, тогда можно будет захватить только его, и не придется нейтрализовывать второго. Однако получилось не так, как планировали. Оставалось полчаса до встречи. Я стоял, прижавшись к стене, сбоку от ниши, которая открывалась с той квартиры. Тома была позади меня. Она первая услышала шорох. Я почувствовал толчок ее руки и насторожился. Ниша медленно открылась, и с той стороны появилась странная фигура. В каком-то бежевом балахоне она пробиралась в нашу квартиру. Я ждал. И вот фигура в комнате, я начинаю хватать ее и обнаруживаю что-то не то. Что такое? С трудом нащупываю чьи-то руки, начинаю их заворачивать и только потом начинаю понимать, что это женщина. От неожиданности я чуть не выпускаю добычу. Хорошо вовремя подскакивает Тома и чем-то прыскает в лицо женщине. Та обмякает, и мы тащим ее на диван. Там ее кладем и оглядываемся. Ниша автоматически закрывается. Мы задумались, а был ли кто там еще. Тома занимает мою позицию, я тяну женщину в плаще в другую комнату. По пути разглядываю странный балахон. Так это плащ. Вот так мода была раньше. Хотя и сегодняшняя мода кому-то в будущем покажется смешной. Все течет, все изменяется, философски успеваю подумать я. В другой комнате сажу ее на стул и смотрю на ее лицо. Симпатичная, лет 35. Видно, что следит за собой. И кто она такая? Возникло желание посмотреть на нее, но время поджимало, и я, подумав, сунул руку в ее карман. Нащупал помаду и забрал ее. По пути назад решил, что средство Тома сработало хорошо. Подхожу к Томе, знаками показываю, что все нормально, и меняю ее. Снова ожидание. Примерно через 10 минут ниша открывается, и оттуда решительно выскакивает мужчина. Ну, с ним привычнее. Я делаю захват, пригибаю его вниз, Тома подносит к лицу мужчины баллончик и нажимает. По инструкции мы в это время задерживаем дыхание и стараемся быстрее отойти от места распыления. Я веду мужчину в другую комнату. Тома остается в той на всякий случай. Я сажу мужчину на стул и отгибаю ворот светло-серого плаща. Вот он шрам. Да, это он, координатор. Я смотрю на его тусклые глаза и думаю. Первую часть задания мы выполнили. Отлично. Осталось сдать его, и мы будем свободны. Надеюсь, свободны. Женщина сидела на стуле прямо и молчала. Наверное, так действовало средство. Как все-таки развивается наука? У нас были таблетки, а у них аэрозоли. Хотя, возможно, и у наших подобное есть. Я крикнул Томе, чтобы подошла. Я кивнул на координатора, показал шрам и сказал, что надо уходить. Все-таки я хотел нас обезопасить или хотя бы задержать преследователей, если они будут. Мы подтащили диван к нише, придвинули два кресла, постарались хоть как-то забаррикадировать ее. Снова мы стояли в другой комнате и смотрели на замершую пару. Они сидели на стульях, как манекены. Мне даже показалось, что они не дышат. Я наклонился и увидел, как складки на их одежде еле-еле шевелятся. Это успокоило меня. Потом я показал на женщину. Что с ней делать будем? «Да ничего, сейчас дам ей порошок, она будет спать 10 часов», — сказала Тома. Она достала из кармана бумажный сверточек и высыпала его в рот женщине. Потом я помог ей положить женщину на пол. Тома сказала, все-таки в пыль ее кладем, жалко. Я усмехнулся, лучше их, чем нас. «Выходим через подъезд и дальше в наш домик», — скомандовал я. Мы взяли под руку координатора и повели к выходу. Спускаться стали так, впереди шел я, а сзади шла Тома с мужчиной. Вышли во двор без приключений. Дальше поменялись местами, впереди Тома с координатором, а я сзади подстраховывал. Во дворе почти никого не было. Накрапывал мелкий дождь, нам повезло. Хотя, наверное, бабушки сидели у окон и следили за двором. В этом времени еще не было дневных сериалов. Мы прошли детскую площадку, кусты за ней, и неожиданно на пути Тома выросли двое мужчин. Не успел я подойти, как Тома помахала мне рукой. Я подошел. «Это наши сотрудники. Они сейчас удостоверятся, что это наш клиент, и отдадут его», — сказала Тома. Двое мужчин подхватили координатора под руки и повели к скорой помощи, которая стояла недалеко. Они завели его внутрь и закрыли от любопытных глаз. «Откуда ты знаешь, что это ваши сотрудники?» — тревожно спросил я. «Они сказали пароль и даже показали», — ответила Тома. Мы ждали 15 минут, пока проверяли нашего клиента. Я еще удивлялся, что они его на соответствие ДНК проверяют, что ли. «А что, мы его им не можем сдать?» – задал я вопрос Томми. «Видимо, нет. В их задачу входит только проверка. А в нашу доставить его куда скажут», – ответила Тома. Наконец, дверь скорой помощи открылась, и мужчина вывел нашего клиента. Они его переодели, видимо, для конспирации. Сейчас он был одет в темно-синий костюм, плащ с него сняли. Координатора подвели к нам, и сопровождающий сказал: «За углом вас ждет машина». Мы заторопились, хотелось быстрее сдать координатора и закончить это задание. Действительно, за углом стояла «Жигули 01». Мы подвели клиента и хотели посадить в машину. Однако водитель, молодой парень, сказал: «Вы тоже садитесь, приказано вас вместе доставить». Мы быстро сели в машину и с места рванули. Водитель за рулем молча посмотрел на нас, потом сказал: «Приказано доставить вас на улицу Вишнякова». Тома с координатором сидели сзади, я же на переднем сиденье. Тут у меня возникло подозрение, и я внимательно присмотрелся к нашему клиенту. «Тома, отверни ему ворот», — приказал я. «Зачем?» «Отверни, отверни, хочу посмотреть», — настаивал я. Тома отвернула ворот, и я увидел шрам. У меня отлегло от сердца. Это он. У меня было подозрение, что это были не Томины коллеги, а неизвестно кто. И они запросто могли подменить нашего координатора. У меня начало подниматься настроение. Задание почти выполнено, скоро мы с Томой уедем отсюда. Только вот куда? Мне хотелось бы побывать дома. Но я никак не представлял, как это можно сделать. Попросить Томиных сотрудников, чтобы отправили хотя бы на время в мой мир? Но я не знаю, насколько это реально. Координатор спал с открытыми глазами. Потом начал шарить по карманам пиджака. Я забеспокоился, нет ли у него оружия, хотя мы и проверили его. Оказывается, он искал ручку и блокнот. Он достал все это и начал что-то рисовать, совершенно не обращая на нас никакого внимания. Вот как, оказывается, транс действует на него. Мы ехали по Свердловску, дворники на лобовом стекле мерно сметали мелкие капельки дождя, как вдруг наш водитель забеспокоился. Он начал поглядывать в зеркала, он обнаружил погоню. Я тоже оглянулся и увидел серую «Волгу». Водитель прибавил скорость, но «Волга» не отставала. Тогда водитель пару раз нарушил правила, он проехал на красный, потом нырнул под кирпич, но погоня все равно не отставала. Дождь между тем закончился, тучи разошлись, и яркое солнце залило своими лучами мокрый асфальт. Он на глазах высыхал. Понятно, что мы уже не ехали по первоначальному адресу. Наш водитель пытался оторваться. Видно было, что город он знал неплохо, но наши преследователи не уступали ему. Наш водитель проезжал через проходные дворы, сворачивал в переулки, но тщетно. Волга держалась за нами, как приклеенная. Так мы доехали до окраины города. «Сволочи, нам бы только до трассы добраться, там я знаю, куда уйти», – забормотал водитель. Координатор все что-то рисовал на бумаге. Тома следила за ним. Я начинал нервничать. Что будет, когда догонят? Оружия у нас нет, как будем защищать координатора? Я сунул руку в карман и достал помаду. Я непонимающе смотрел на нее. Откуда она взялась в моем кармане? И только через несколько секунд вспомнил, что взял ее у женщины в квартире. А что если... Я сжал помаду в кулаке и сосредоточился. Не сразу, но пошли картины. Женщина сидит в театре, смотрит на сцену. Рядом мужчина. Потом картина сменилась. Я увидел пол и женщину, которая лежала на нем. Я сначала не понял, потом только сообразил, что это же сейчас в квартире. Другая картина. Женщина передает нашему клиенту, координатору, какую-то папку с бумагами. Тот улыбается и передает ей конверт. Она заглядывает, просматривает, кивает и хочет положить конверт в дамскую сумочку. Однако координатор останавливает ее и показывает, что конверт она должна вернуть. Женщина морщится, достает из конверта пачку бумажек, и я вижу, что это деньги, кладет их в сумочку. Картина сменилась. Я вижу кабинет, в котором сидит эта представительная женщина. Она отвечает по телефону, принимает посетителей. Я понимаю, это какая-то то ли чиновница, то ли начальница где-то на заводе. Словно повинуясь, внимание вылетает в коридор, и я вижу табличку. Заведующая сектором по общим земельно-имущественным вопросам. Ого, это высокое начальство. Пока я смотрел память помады, наш водитель все-таки выехал на трассу. Я еще успел заметить плакат, который стоял на правой стороне дороги. Нижний Тагил, 145 километров. Мне стало интересно, как же водитель собирается оторваться от «Волги». Словно отвечая на мой вопрос, наш водитель усмехнулся и даже засмеялся. Все, товарищи, пусть сейчас ловят. Я в это время посмотрел на координатора. Снова сомнение стало овладевать мною. Я обернулся, коснулся его руки и включил видение. Сначала я увидел стол. За ним сидел мужчина. Перед ним стояла женщина и что-то говорила. Сзади висела какая-то темная ткань. Я постарался повернуть точку внимания и внезапно увидел зрительный зал. Множество лиц напряженно смотрели на меня. Я даже дернулся. Потом понял. Так я в театре. И что это значит? Я снова приблизился к мужчине. Чем-то он походил на кого-то. Но точно, он похож на координатора. И все равно я ничего не понимал. Я отнял руку и посмотрел на координатора. А если это не он? Ну как это может быть? И при чем здесь театр? Я чуть не хлопнул себя по лбу. Так это актер. Точно. Вот почему у меня было подозрение с самого начала. Но зачем это было сделано? Я задумался, и все стало на свои места. Мне все стало понятно. Нам отдали актера с тем, чтобы отвлечь возможных преследователей. И у них получилось. Так что мы фактически выполнили задание и можем быть свободными. Я обрадовался, повернулся к Томми и хотел сказать ей это, но не стал. Не время еще. Наша «Жигули» чуть дернулась и начала на глазах набирать скорость. Я следил за спидометром. 90, 100, 110, 130, 150. И «Волга» сначала отстала, но потом снова стала нагонять нас. Водитель выругался и еще нажал на газ. Скорость уже стала 170 км. Он покосился на меня и бросил. Движок форсированный. Попробуем оторваться. Две машины мчались по трассе. Мы с Томой и координатором в одной, и наши преследователи в другой. Чем-то это должно было кончиться. Хотелось верить, что будет все хорошо. Но, как говорила моя бабушка, человек предполагает, а Бог располагает. Далеко впереди справа показалась автозаправка. Мы должны были проехать мимо, но неожиданно с заправки стал выруливать КамАЗ с фурой. Мы его видели издалека. Я посмотрел в зеркало, «Волга» стала отставать. С чего бы это? И тут КамАЗ стал перегораживать дорогу. Он развернулся, и обе стороны дороги стали недоступны. Наш водитель заругался и стал тормозить. Свернуть было некуда, справа и слева были кюветы, и прыгать по ним никак не хотелось. Мы доехали до КамАЗа, сзади подъехала «Волга», из нее выскочили четверо крепких молодых людей и окружили нашего «Жигули». Дальше они открыли двери и выдернули нашего водителя. В лицо нам ткнули баллончик, и что-то полетело из него. Очнулся я от тряски. Машина ехала по лесной дороге. Руки у меня были связаны, рядом была Тома, тоже связанная. А вот координатора не было. Скорее всего, его везли сзади в серой «Волге». Так мы ехали часа три. Потом заехали в густой лес. Там нас вывели и повели дальше. Шли еще примерно часа полтора по лесной тропинке. Ее почти не было видно. Но наши сопровождающие хорошо знали дорогу. Еще несколько поворотов, и мы вышли к земляному холму. Мы прошли вдоль него, один из наших сопровождающих что-то пробормотал в рацию, которая появилась в его руке. Неожиданно стена из земли, прямо с мелкими деревцами, стала отодвигаться в сторону, и мы увидели лестницу вниз. По ней мы спустились вниз и пошли по коридору. Остановились у двери с номером 5, и нас завели в комнату. Там развязали руки и посадили на стулья. Я осмотрелся. Напротив нас было большое зеркало во всю стену. Я понял, оно с той стороны прозрачное. Значит, за нами наблюдают. Сбоку у стены стоял стол, несколько стульев. У двери была вешалка для верхней одежды. На потолке были стандартные люминесцентные светильники. Мы были одни в комнате. Светло-бежевые стены, паркетный пол, все это мне что-то напоминало. И я понял, что этот бункер видел в своих картинах. Это и есть строящийся портал. Координатор руководит здесь работами. Мы сидели и ждали, что с нами будет. Я тихонько сказал Томе. Это был не координатор, это был актер. Тома зашептала. Но ты же говорил, что у него на шее справа шрам. Да, шрам похож, да и он сам похож. Дверь открылась и вошел мужчина. Он сел на стул напротив и спросил. Где вы поменяли своего клиента? Мы молчали. А что мы могли сказать? Потом я, жалея Тому, сказал. У нас его забрали и, видимо, поменяли. «Так вы не знали, кого везете?» – спросил мужчина. «Нет», – коротко ответил я. Мужчина вышел, и вместо него появился молодой человек среднего роста. Он развязал нам руки и оставил нас. Мы разминали затекшие руки, когда открылась дверь и появилась Шура, старшая нашей четверки. Когда-то нам давали задание найти и привести оракула. Вот так сюрприз. Я начал соображать. Так вот, из какого мира строится здесь портал. Из моего мира. Да. Шура села напротив и улыбнулась. «Ну что, привет, Серый!» Я улыбнулся и ответил. «Привет, Шура!» Она же мельком взглянула на Тому. Я отметил, что она узнала ее. Точно узнала, но не подала виду. «Это твоя помощница?» Я пожал плечами. «Ну да». «Ты так неожиданно пропал, Серый!» Шура искоса бросала взгляды на Тому. «Мы тебя искали. А ты вон что, сменил организацию. А жаль, на тебя так надеялись. А ты так и не довез оракула. Кстати, когда у тебя оракула забрали? Хотели узнать у Милы, но ничего от нее не добились». Я молчал, потом начал говорить. «Знаешь, Шура, я рад тебя видеть. Оракула я потерял, вернее, его забрали уже на Урале. Было нападение, и я чудом остался жить. Тогда я испугался и пришлось скрываться. Потом я искал вас, искал работу. Вот и подвернулось это. Надо же на что-то жить. Вот я и согласился на эту работу. А где Мила, Глеб? Я здесь, раздался сзади голос. Я обернулся, сзади стоял Глеб. Он тоже был из нашей группы. Как давно это было, хотя и прошло чуть больше полугода. Как он вошел, я и не заметил. Я поднялся и протянул руку Глебу. Он отодвинулся и не стал жать мне руку. «Как же вы так попались?» – ехидно спросил Глеб. «Вот так», – ответил я. Про себя же подумал. Как хорошо, что Глеб не видел Тому и не знает, что она была оракулом. Мне было интересно, как там у нас дома. Я и спросил. «Шура, а как там в нашем мире?» Шура покосилась на Глеба, тот усмехнулся. «Можешь сказать, только не все». Я понял, что Глеб по положению выше, чем Шура. Понятно, что операцию по оракулу она провалила. А вот как продвинулся Глеб на этот пост – большой вопрос. Хотя и неудивительно, он мне сразу показался карьеристом.